Глава 40. Близость. Виктория Ветрова. «Что я творю?» Билась в голове суетливая мысль, но ответа на нее у меня не было. Податливость этого сильного, волевого мужчины распаляла меня сильнее, чем можно было представить. Вкус губ Сайтона, его тихие стоны, обожание, читавшееся в темных глазах моего стража, все это сводило с ума. Я устала сражаться со своей чувственностью, устала отказывать нам обоим в удовольствии. Надоело сомневаться и бояться чего-то. Этот мужчина ничем не был похож на Логана или кого-либо из моих бывших. Так почему я должна продолжать ожидать от него подлости? Решиться на нечто большее, чем поцелуй, было как нырнуть в прорубь. Обжигающе страшно, но моя ладонь плавно скользнула по мускулистому голому торсу в теплую воду. Но не дойдя каких-то сантиметров до естества моего стража, была остановлена. «Ты уверена, что хочешь этого?» Сдавленно спросил Сай, замер, ожидая моего ответа. «Я хочу тебя, Сайтон», — честно призналась я, а дальше... Одним сильным рывком мужчина буквально выпрыгнул из лохани, не обращая внимания ни на разлитую воду, ни на собственную наготу. Сайтон подхватил меня на руки и понес к кровати. «Я сильно спешу, да? Ешь, прости, Вики, терпение — это не самое сильное из моих черт», — признался страж, заметив выражение моего лица. Сая просто удивилась, ты обычно такой спокойный, а сейчас... Я замолчала, не находя правильного сравнения. Страстность этого мужчины действительно ошеломляла, но не пугала. Я и сама хотела Сайтона не меньше. «Наверное, я так давно и безнадежно о тебе мечтал, что все, что происходит с нами после дня распределения, до сих пор кажется сном. Моей сладкой грезой», — признался мужчина, притянув меня ближе. «Боюсь проснуться и узнать, что я снова нежеланный страж стервозной Ивоны. Боюсь, что ты передумаешь и выберешь себе кого-то другого. Хеш, я даже к братьям тебя ревную. Это просто наваждение какое-то. Если ты не готова, ты лучше останови меня прямо сейчас, потому что сам я остановиться не сумею». В темных глазах Саи кипела такая буря эмоций, что я просто не могла не ответить на его призыв. «Это не сон. Я твоя, Сайтон Лок. Мне не нужны твои братья или другие мужчины. Я выбрала тебя. Только и ты не передумай. Я жуткая собственница», — честно предупредила я, обнимая мужчину за шею. «Никогда», — выдохнул Сай, а потом мы оба сошли с ума. Промокшая сорочка первая пала жертвой нашего страстного помешательства. Сай не захотел тратить время на пуговицы, а просто дернул полы в стороны, разрывая ее. «Какая ты красивая, совершенная», — шептал мужчина, покрывая поцелуями мою шею, спускаясь ниже груди. Контраст прохлады влажной кожи, обжигающей горячих губ моего стража, ошеломлял и заставлял вздрагивать от малейшего касания. Может быть, это было из-за того, что у меня очень давно не было близости, но я чувствовала все так остро, что желание было почти болезненным, мучительным. Я выгибалась навстречу поцелуем, путала мокрые волосы Сая, просила поспешить. Как исчезли брючки и белье, я даже не заметила. Только охнула, когда почувствовала, как порочно-сладкие поцелуи Сайтона добрались до средоточия моей женственности. Первые почти робкие касания влажного языка заставили вскрикнуть и выгнуться навстречу рту и мужским пальцам. А потом я только и могла что стонать и молить своего стража. Правда, не зная, о чем я просила. Остановиться и прекратить эту сладкую муку или продолжать. «Пожалуйста, прошу, Сай», — хрипела я, выгибаясь дугой от близости разрядки. «Чего ты хочешь, Вики?» — таким же севшим голосом спросил Сайтон, отрываясь от меня. «Иди ко мне, хочу тебя». Позвала я мужчину, осознав, что на самом деле не хочу полумер, нуждаюсь в этой близости. Дважды просить Сайтона не пришлось. Приятная тяжесть мужского тела и такое желанное первое проникновение. Наш общий стон удовольствия, опьяненный наслаждением взгляд моего стража, а потом наше общее, одно на двоих безумие. Сильные шлепки голых тел, слияние настолько плотное, что мы как будто срослись воедино. Остро, яростно, безумно сладко. Никогда не испытывала ничего подобного, и когда натянутая до предела пружина удовольствия лопнула, заставляя меня забиться в самом ярком оргазме в моей жизни, я услышала хриплый рык Сая и почувствовала, как внутри разливается его освобождение. Какое-то время мы молчали, выказывая охватившую нас нежность осторожными поцелуями, объятиями и прикосновениями. «Люблю тебя, Вики. Ты моя. Не смогу отпустить. Никогда», — с каким-то надрывом прошептал Сайтон, глядя мне прямо в душу темными омутами своих глаз. «Твоя. Не отпускай», — в ответ искренне произнесла я, испытывая странную смесь счастья и смущение того, что была не готова к ответному признанию. Страстный поцелуй продолжился вторым актом страсти, а потом третьим. Каждый раз это было по-новому, но неизменно прекрасно. Огненная жажда сменялась неторопливой нежностью, а потом новым витком сладостного безумия. Только к утру Сайтон отнес меня в лохань, где мы умудрились поместиться вдвоем. Правда, помыться в такой тесноте не получилось. Зато мы узнали, что в воде близость еще ярче. В итоге нас и постель Сай очистил магией прежде, чем мы уснули в обнимку голые, утомленные, но счастливые.